говорит командир ГБР спецотдела его императорского величества канцелярии майор Анненков. Немедленно прекратите огонь, заглушите двигатели и примите группы досмотра, иначе будете уничтожены. Повторяю, говорит командир ГБР его императорского величества канцелярии майор Анненков. Немедленно прекратите огонь, заглушите двигатели и примите группы досмотра, иначе будете уничтожены. Три лоханки сбавили ход практически мгновенно, а тот, кто управлял самой Шустрой, то ли возомнил себя бессмертным, то ли растерялся. Вот в его посудину и прилетело сразу четыре сполоха, и превратило ее в огромный костер. Три катера канцелярии, как ни в чем не бывало, продолжили движение и, впоровшись в борта плавсредств нарушителей закона, высадили на палубы группы очень неплохих гридней. Ну, а последний навелся на авантюрист. Я понял этот намек и, сдвинувшись чуть левее, вскинул вверх правую руку, а уже минуты через полторы пожал руку Марата Николаевича, ответил на приветствие, сердечно поздравил с повышением и вслушался в лаконичные, но информативные объяснения. Перспектива получить искру кошмара третьего ранга так возбудила глав 17 аристократических родов империи, что еще пару недель тому назад тут, на Иланке, было не протолкнуться от перевертышей их родовых дружин. После того, как прошел слух о том, что вы пропали без вести, большая часть желающих вас ограбить вернулась в поместье, а Кондаковы, как видите, задержались. За что ответит по всей строгости закона. Задержались не только Кондаковы, усмехнулся я. В устье Иланки нас атаковали перевертыши Лаврентьевых. Вашим людям целители нужны? Нет, спасибо. Но я буду признателен, если вы поможете выправить все необходимые документы на передачу одного из трофеев роду Бехтеевых. Поможем, твердо пообещал майор, спросил, не взяли ли мы, часом, языков, потом выяснил, куда мы дели трупы, удовлетворенно хмыкнул и приятно порадовал. Как вы наверняка уже догадались, мы отслеживали всю нездоровую активность в этом районе границы пятна, соответственно, готовы и к другим неприятным сюрпризам. Поэтому два наших бронекатера проводят вас до родового поместья Бехтеевых. К моменту вашего прибытия к воротам поместья подъедут бронемашины сопровождения и проводят ваш кортеж до авиабазы Ревель. А там вас уже неделю дожидается Антей. Глава 34. 6 ноября 2513 поехк. От авиабазы до площади генерала Энгельгарта долетели минут за 40 и разделились. Оба эскорта ушли в сторону клиники, а мой Буран в сопровождении шести Уралов с гербами рода Воронецких пролетел это место на скорости под 220 км в час. А минут через 10-12 въехал на территорию дворцового комплекса. Нас и в этот раз завезли в гараж под зданием спецотдела, но подниматься в кабинет Ляпишева не пришлось. Генерал встретил нас возле парковочного места, взял на прицеп, спустил на второй подземный ярус и в очень хорошем темпе доставил к знакомому лифту. К этому моменту я успел поверить в то, что попаду на аудиенцию к императору в районе 5 утра, поэтому не удивился, обнаружив в приемной бессменного секретаря, поздоровался, принял приглашение пройти в кабинет и через считанные мгновения оказался в перекрестии взглядов самодержца, его супруги и сына. Обязательная программа, то есть обмен приветствиями и перемещение в мягкий уголок, не затянулись, государь по какой-то причине торопился, так что предельно упростил эту часть аудиенции и перешел к делу сразу после того, как я, посадив девчонок на диван, опустился в кресло. Игнат Данилович, аресты глав родов Кондаковых и Лаврентьевых вызвали довольно серьезные волнения в рядах моих противников. Оспорить вину первых невозможно, у нас имеется видеозапись атаки их перевертышей, которая пройдет любые экспертизы. А вот Лаврентьевы, по имеющейся у меня информации, собираются подать на вас в суд за немотивированное нападение на мирные бронекатера, спустившиеся в нижнее течение Иланки для подбора рейдовой группы рода. Да, эта формулировка пока приблизительная, но даже она позволит инициировать судебный процесс с тихой сапой сформировать нужный вариант общественного мнения. Скажу сразу, спецотдел заснял в том числе и точное время ухода перевертышей Лаврентьевых к границе пятна, что позволит существенно ослабить позицию стороны обвинения. Однако есть ненулевая вероятность того, что на стороне этого рода выступит Ермолаевы, к примеру, заявит, что бронекатеры мирно стояли у пристани тренировочной заимки, а вы их атаковали. Если эти бронекатеры мирно стояли у пристани, то каким образом на каждом из них оказалось по 12 человек? Хмуро поинтересовался я. Соврут что-нибудь, раздраженно заявил цесаревич и снова замолчал. А государь, подтверждающе кивнув, объяснил причину столь раннего вызова. «В общем, мы считаем, что вам надо связаться с Львом Абрамовичем Фридманом и убедить взяться за вашу защиту». Я удивился, и Людмила Евгеньевна, правильно истолковав эту заминку, развела руками. «Кот Баюн – личность злопамятная, а мы года 4 тому назад имели глупость его обидеть. Да, через третьи руки, но он далеко не дурак и с тех пор перестал с нами сотрудничать. Что ж, суть проблемы понял», – буркнул я, выслушал совет решать ее немедленно, и взялся за телефон. Адвокат принял вызов буквально через секунду, ответил приветствие, проигнорировал извинения и потребовал рассказывать. А после того, как выслушал мой монолог, спросил, криминалисты какой спецслужбы работали на моих трофеях. «Спецотдела канцелярии», честно ответил я. «Они, профи», удовлетворенно отметил Фридман и озвучил принятое решение. «Берусь. Лев Абрамович, насколько мне известно, начал, было, я, но был перебит. Игнат Данилович, я живу не в вакууме, поэтому прекрасно знаю, что вы плотно сотрудничаете с Вороницкими, понимаю, что этой информацией с вами поделились именно они, и, кроме всего прочего, привык анализировать даже самые дурные слухи, а они веселят 3 последние недели и позволяют сделать элементарный вывод. Решив любой ценой заполучить искру кошмара 3-го ранга, Яков Игоревич Лаврентьев отправил в низовье Еланки 2 перевертыша с приказом вас ограбить. Грабителей я не люблю, а вас уважаю, и помогу добиться справедливости именно вам, а не роду Вороницких. Короче говоря, выводите на меня подчиненных Дмитрия Львовича, я буду готов приступить к изучению имеющихся материалов с 7 утра. Я от всей души поблагодарил его за понимание, еще раз извинился за столь ранний звонок, пожелал всего хорошего и отключился. После чего в 2 словах озвучил венценосным собеседникам решение Баюна. Император удовлетворенно кивнул, поймал взгляд Ляпишева, приказал общаться с Фридманом напрямую и отправил готовиться к первому разговору. Потом собрался с мыслями и снова уставился на меня. «Раз кот Баюн согласился вас защищать, значит, проблема, по сути, уже решена, а других достаточно значимых, вроде как, нет. Поэтому я быстренько поделюсь несколькими новостями из категории «не для всех», дам высказаться сыну и отпущу вас отдыхать». Первая новость оставила двоякое впечатление. С одной стороны, тот факт, что сторонники свержения Вороницких потеряли как минимум 4 группы очень сильных одаренных, отправленных к нашему кошмарику, радовал, ибо автоматически отодвигал дату очередной попытки свергнуть Владимира I и сопутствующей подобным мероприятиям кровавой вакханалии с человеческими жертвами. С другой расстроил, так как в том числе и по нашей вине там, в пятне, погибли люди, у которых были родители, жены, дети, родственники и друзья. Поэтому вторую новость, известие о возобновлении производства эскортов, я просто принял к сведению. Когда император сообщил, что первая военно-строительная компания закончила нулевой цикл строительства моего родового поместья, загрузился и мысленно отметил, что туда пора посылать Надю и Валерия Константиновича. А потом государь заговорил о лже-журналисте, и я быстренько задвинул все левые мысли куда подальше. К сожалению, узнать, кто оплатил услуги Тимофея Семеновича Чедова, нам пока не удалось. Зато я могу поделиться откровениями штабс-капитана Руслана Аполлинарьевича Нилова. Тут цесаревич резко помрачнел, заявил, что этой информацией должен делиться он, дождался разрешающего кивка и в сердцах захрустел костяшками пальцев. Как выяснилось во время медикаментозного допроса, Нилов и моя дочь были любовниками. Он, владея неафишируемой пеленой теневика, пробирался в ее жилый блок и тешил похоть последние 7 месяцев, а наши люди этого не замечали. А теперь я озвучу еще несколько фактов, разом объяснивших все нестыковки в ваших рассказах о том рейде и отчетах членов спасенной ГБР. Итак, Нилов попал во взвод Виктории не просто так, двоюродный брат его отца, служивший в штабе бригады, некогда пытался завернуть представление на награждение моей дочери, и обратил внимание на то, что налаженная схема не сработала. В прошлом году он же не смог выдвинуть на освободившееся место командира взвода своего ставленника, хотя использовал все доступные связи. Вот и пришел к выводу, что ее ведут. Аполлинарий Антонович Нилов тоже оказался неплохим аналитиком и решил, что этот тягач при нужном подходе вытянет к высоким чинам и двоих. Поэтому поставил наследнику задачу влюбить в себя наивную девчушку без соответствующего жизненного опыта и превратиться в центр ее личной вселенной. План удался, Виктория сначала влюбилась, Затем пала и даже начала строить планы на замужество. Как я понял из дальнейших объяснений, наивная девчушка потеряла голову не до конца. Поэтому в какой-то момент заметила гиперопеку своего возлюбленного, отсекавшего от нее всех сколь-либо харизматичных мужчин, и дала понять, что до замужества, которым пока не пахнет, а Аполлоша, не более, чем любовник. Ему это, естественно, не понравилось, и он начал давить, за что нарвался еще раз, на монолог, в котором Виктория Михайловна ткнула любовника носом в разницу его отношения к ней и моего Коли со Светой. Да-да, именно моего. В тот момент парочка, уединившаяся в жилом блоке Сичиной, только-только закончила смотреть видеоролик с репортажем о нашем веселье на приеме по случаю дня рождения Алевтины Романовны Берестовой, и наглядный пример еще не забылся. Вот уродцы ревностью и накрыла. И она, конечно же, напомнила о себе в момент нашей судьбоносной встречи. Аполлоша взбесился и решил доказать своей женщине, что я, не более чем хвастливый мальчишка. Вот и дурил, будучи уверенным, что на его выходках Виктория внимания заострять не станет. А потом цесаревич перешел к самому главному, и я невольно взбесился. Он не верил в существование росомахи настолько высокого ранга и, в то же самое время, был уверен, что их ГБР намного подготовленнее вашей команды. Тем не менее, допуская, что какой-то высокоранговый хищник на ферме все-таки есть, решил, что, в случае чего, уйдет один, под пеленой теневика, ибо его жизнь ценнее всех остальных, вместе взятых. Для справок, на самом деле все было в разы неприятнее, но цесаревич не хочет рассказывать о настоящей грязи даже вам, сообщила Дайна и сочла необходимым чуть-чуть обелить образ Виктории Михайловны. Кстати, винить девочку сложно. Этого типа к ней целенаправленно подводили очень толковые психологи и, вроде как, применяли соответствующую химию. Я, конечно же, принял к сведению и эту информацию. Однако она не успокоила и вынудила задать уточняющий вопрос. «Михаил Владимирович, надеюсь, этот ублюдок сдох?» «Да, Игнат Данилович, сдох. От моей руки». И не мгновенно, злобно ощерился наследник престола, но через мгновение взял себя в руки и плавно повернул беседу в другую колею. «Но я до сих пор бешусь, виню во всем произошедшем себя и придумал способ радикально изменить жизнь Вики. На следующей неделе ее официально признают незаконнорожденной дочерью один из немногих наших родственников, на которых можно положиться, затем введет в высший свет и, тем самым, выдернет из прежнего круга общения. В общем, не показывайте, пожалуйста, удивление, столкнувшись с нею на каком-нибудь мероприятии высшего света и узнав, что она Воронецкая, а не Сичина», — попросила императрица. Следующие две новости я пропустил мимо ушей, ибо счел ерундовыми. А потом государь, наконец, спросил, как мы сходили в рейд, и я развернулся. В смысле, вытащил из внутреннего кармана пиджака полиэтиленовый пакет и положил на журнальный столик. Очень неплохо. К примеру, добыли две лепки, двойку и тройку. Воронецкие выпали в осадок. Но только на миг. Людмила Евгеньевна, оклемавшаяся первой, заявила, что они выкупают обе, извинилась за то, что перебила, и попросила продолжать. Вот я и продолжил. А еще как-то умудрились найти и положить четырех змей-теневиков, двоечку и трех троечек, добыли почти полсотни иска третьего ранга и, что самое главное, проверили новых родичей на излом. Тут меня перебил Михаил Владимирович. Кстати, о змеях-теневиках. Один из лесовиков постоянного состава заимки Вронских после каждого предсмертного удара молнии наведывается к оврагам и, как правило, успевает вырезать из трупа кусок другой змеиной кожи. Потом этот материал переправляется сюда, в Новомосковск, передается мастерам нашего рода и, в конечном итоге, превращается вот в такие вещи. После этих слов он поднялся с кресла, подошел к стене, оказавшейся фальш-панелью, сдвинул ее в сторону, продемонстрировал нам три манекена, облаченные в куртки, которые, на мой взгляд, можно было надевать только на какие-нибудь мероприятия высшего света, и усмехнулся. Эти три экземпляра пошиты по вашим меркам из кожи змеи второго ранга, поэтому на пару порядков прочнее комбинезонов, в которых вы ходите в пятно. Примите в дар в знак благодарности за все, что вы сделали для нашей семьи. Я изобразил удивление, затем озвучил заранее подготовленный монолог и едва заметно потемнел взглядом. Как и следовало ожидать, Воронецкие это заметили и потребовали объяснений. Пришлось колоться. Хотел попросить содействия сразу в нескольких вопросах, а теперь, Игнат Данилович, не юродствуйте, воскликнула императрица. По сравнению с долгами жизни, принятыми мною и Мишей, эти куртки – ничто. Более того, кожа, из которых они пошиты, добыта с вашей помощью. Так что мы все внимание. Я немного поколебался и согласился с этим аргументом. Проблема номер один – переход Валерия Константиновича Уфимцева под мою руку. Его знания и таланты нужны такому количеству влиятельных родов империи, что с оформлением соответствующих документов наверняка возникнут нерешаемые проблемы. Зная ваш характер, уверена, что он принял это решение сам. Поэтому никаких проблем не возникнет, уверенно заявила Вороницкая. Порукой тому мое слово. Делитесь следующей. Я решил заключить долговременный договор о сотрудничестве с родом Бехтеевых. Но в свете последних событий счел небезопасным перемещаться к Мрачному и обратно на обычных катерах. Соответственно, подарил Геннадию Романовичу один из двух бронекатеров-перевертышей, взятых с боя. А для перемещения по тому же маршруту в зимнее время года хотел бы приобрести 2 10-местных десантных катера на воздушной подушке и передать их все тем же Бехтеевым. Ибо уверен, что они не подведут. Но тут возникнет вопрос с лицензиями. Не возникнет, пообещал император. Более того, раз этот род уже заслужил ваше доверие, значит, имеет смысл передать Бехтеевым не один, а 2 перевертыша, и использовать эти катера для заброски в ту часть пятна не только вашей команды, но и рейдовых групп спецотдела. Еще проблемы есть? Да, одна. Если вы не планируете наведываться на заимку Вронских в зимнее время года, то я хотел бы использовать ее в качестве базы подскока для сотрудников родовой СБ. Не вижу никаких проблем, заявил Владимир I, а цесаревич насмешливо фыркнул и пошутил. Игнат Данилович, это не проблемы, а проблемки, а нам нужен размах, так что в следующий раз не мелочитесь. Выйдя из кабинета императора в приемную и не обнаружив там ни Виктора, ни Татьяны, я удивленно посмотрел на часы, сообразил, что в такую рань великие князья и их зазнобушки обычно не просыпаются, попрощался с секретарем государя и вывел девчонок в коридор. К парковочному месту шел, пользуясь подсказками Дайны, а там помог дамам загрузиться в буран, закинул все 3 куртки на заднее сиденье, набрал Ляпишева, сообщил, что уже освободился, и напомнил о том, что он не забрал нашу добычу. Обещанного человечка прождал 7-8 минут, зато, передав ему термос, запрыгнул за руль, завел движок и сорвал машину с места. По просыпающейся столице несся на максимально возможной скорости, поэтому до клиники добрался до начала утренних пробок, поздоровался с народом, дежурившим на КПП, въехал на территорию и оглядел прозрением наш особнячок. «Ждут», — удовлетворенно заявила мелкая, тоже проанализировавшая положение энергетических структур. «Все, включая Ксению Станиславовну, а Иришку я, к сожалению, не вижу. Она наверняка живет в картинках с камер», — уверенно заявила Оля. «Поэтому либо уже несется к лифтам, либо вот-вот рванет, уже в кабинке», — весело сообщила Дайна через гарнитуры, и добавила, «ибо соскучилась до умопомрачения и жажду вас затискать до полусмерти, и ведь нисколько не преувеличила, сжимала в объятиях так энергично, радостно и тепло, что у Светы от избытка чувств увлажнились глаза, а мне захотелось повалять дурака, и я дал этому желанию волю, в смысле, сначала покружил счастливую куклу вокруг себя», а затем закинул на плечо и потащил верещащие тельце к лифтам. Правда, вломившись в кабинку, опустил добычу на пол, чтобы ненароком не шокировать родичей своей любвеобильностью, зато чмокнул в носик и назвал своей красоткой. Пока шли по коридору к кабинету, отшучивался от наездов мелкой, а в нем поухаживал за дамами, шлепнулся в кресло, стоявшее во главе стола, посерьезнел и загрузил подругу семьи особо ценными указаниями. Ириш, через полчасика я соберу народ на мини-совещание. К этому моменту мне надо, чтобы ты была готова перечислить зарплаты, премии и доли за реализацию иска всем участникам рейда, включая Надежду, Ульяну и Валерия Константиновича. А как эти выплаты должны выглядеть в цифрах? Деловито спросила она. Ветеранам по 40 тысяч зарплаты, по 10 за участие в бою с Лаврентьевыми и по 8 за искры. Ульяне, соответственно, 50, 15 и 8, Надежде, 100, 200 и 16, а Валерию Константиновичу пока только 200 и несколько искр общей стоимостью в 30 миллионов. Поняла, сделаю. Что-нибудь еще? 2 другие задачи подождут. А что за задачи? Полюбопытствовала она, причем так убедительно, что я мысленно поаплодировал, и описал идеи, о которых эта вредина узнала из обновления, составить и отослать Бехтееву довольно замороченный договор о сотрудничестве, и найти в сети как можно больше информации о технологии обработки шкур высокорангового зверья. Мы притащили из пятна порядка 14 квадратных метров кожи змея теневика первого кошмарного ранга и хотим организовать что-то вроде ателье, шьющего особо статусное и фантастически дорогое шматье. Глава 35. 7 ноября 2513 поехк. Я продрал глаза во вторник в районе 10 утра. Первым делом, как водится, огляделся прозрением, обнаружил в клинике как-то слишком уж мало энергетических структур, взбодрился и не сразу вспомнил, что недотрога, Валерий Константинович и четверо ветеранов укатили на юга на вечерней молнии, а остальные новоявленные бояре должны были уехать обратно на базу на рассвете. На сердце сразу полегчало, и я отправился по привычному маршруту. Но телефон включил только после очень позднего завтрака, чтобы не отвлекаться от трапезы. Виктору написал по совету Дайны, сообщил, что пришел в сознание и уже на связи. Затем проглядел уведомления о поступлениях на счет, равнодушно мазнул взглядом по суммам, прилетевшим от Воронецких из спецотдела, нацелился, было, пальцем на сообщение Третьякова, но на экране возникла пиктограмма входящего звонка, и я его, конечно же, принял. Сонливое состояние никуда не делось, поэтому голос друга показался слишком уж бодрым. «Привет, Игнат, вы уже оклемались, или все еще в коме, глаза продрали, поели, сидим за столом и пялимся друг на друга, но думать пока не получается», честно признался я, то есть в сеть не заглядывали и новости не смотрели, верно, верно, и правильно сделали, их надо слушать, в исполнении таких великих чтецов, как Таня и я, это вы так напрашиваетесь в гости, ехидно поинтересовался я, ты сегодня на удивление догадлив, с удовольствием ответил бы на шутку шуткой, но голова пока не варит, поэтому приезжайте, кстати, мы в клинике, мы в курсе, как-то уж очень ехидно хохотнул он, пообещал прибыть в течение часа и отключился, а я собрался, было, выяснить, что за смешок раздался в правом ухе, но тут расхохоталась Ксения Станиславовна, причем настолько жизнерадостно, что я повернулся к ней и вопросительно выгнул бровь, получила сообщение от Оли Максаковой, хихикнула целительница, помучила нас театральной паузой и все-таки продолжила фразу, ее только что вызвали в школу, разбираться с последствиями безобразной драки, учиненной ее внучкой. Лиза, вроде как, отбила гениталии и сломала нижнюю челюсть мальчику почти на 2 года старше. А теперь внимание, фамилия жертвы, Лаврентьев, мелкой потребуется моральная поддержка, без тени улыбки заявила Света за мгновение до того, как в моем сознании сформировалась та же самая мысль. Поэтому я коротко кивнул и набрал Воронецкого, а после того, как услышал его голос, сообщил об изменениях в своих планах на ближайший час. Ведь еще раз привет, Лиза Максакова только что поломала мальчишку по фамилии Лаврентьев. Наверняка не просто так, мы собираемся смотаться в школу и поддержать юную героиню. Так что, скинь нам адрес, потребовал он, мы подъедем прямо туда. Чувствую, будет весело, хохотнул я, узнал у Ксении Станиславовны номер школы, договорился о времени и месте встречи, сбросил вызов и рванул одеваться. Собрались всего за 1/4 часа. Хотя, откровенно говоря, я думал, что стремительно молодеющая целительница будет наводить красоту значительно дольше. Потом шустренько спустились в гараж, запрыгнули в буран и вырулили в город. Самый пик утренних пробок был уже позади, но движение в центре все равно не радовало. Тем не менее, город ехал, так что к месту встречи с кортежем великого князя мы подкатили на 6 минут раньше, чем требовалось, прождали еще 4, подмигнули аварийками знакомому бурану с эскортом сопровождения и сорвались с места. Повел кортеж я, по навигатору, поэтому на территорию школы не для бедных влетел первым, ураганом пронесся по фантастически красивой аллее и припарковался прямо у парадной лестницы старинного особняка из бело-розового мрамора. Двух рослых охранников, среагировавших на это непотребство и как-то уж очень резво припустивших вниз по ступенькам, проигнорировал, понимая, что их вот-вот нейтрализуют телохранители Воронецкого. Поэтому мазнул взглядом по двум лимузинам, стоявшим на парковочной площадке для особо важных гостей, десантировался из машины, поухаживал за спутницами и лишь после этого подошел к лимузину Максаковых, чтобы открыть правую заднюю дверь и подать руку Ольге Максимовне. Ректор Най, естественно, узнала и Воронецкого, и его невесту, но лицо, конечно же, удержала, величественно выбралась из салона, оперлась на мое предплечье, позволила себя подвести к Виктору с Татьяной и изобразила все положенные телодвижения. Потом объяснила, куда идти, сместилась поближе к подруге и вместе с ней встроилась в арьергард походного ордера. Впрочем, другого варианта у нее и не было, ибо первыми двигались великий князь и я, а за нами царственно плыли его зазнобушка и мои оторвы. Холл первого этажа пересекли в тишине, так как приехали в школу во время урока, и дети по зданию не шарахались. Ну, а в лифтовом холле третьего этажа начался форменный цирк. Обнаружившийся там взмыленный директор, улыбавшийся в стиле «можно шире, но уши мешают», протараторил кусок на редкость высокопарной приветственной речи, в которой попытался объяснить, насколько он счастлив лицезреть в своей школе самого великого князя и его свиту, но был перебит. Аккурат после слова свита: «Руслан Константинович, на самом деле в вашу школу прибыл с визитом Игнат Данилович Беркутов-Туманный. Выяснять, какой именно проступок вы вменили в вину его юной подруге, а я составил компанию своему близкому другу и не более, соответственно, нахожусь здесь, как частное лицо». Несчастный мужчина пошел красными пятнами, нервно сглотнул и растерянно улыбнулся. «Ваше императорское высочество, вы, наверное, шутите?» Вороницкий обжег его ледяным взглядом и гневно раздул ноздри. «Такими вещами не шутит». Директор рассыпался в извинениях, очень быстро догадался, что играет с огнем, и переключился на меня. «В смысле?» – заявил, что искренне рад видеть и готов ответить на все вопросы, но при этом старательно избегал смотреть в глаза. Впрочем, пройти в кабинет, конечно же, пригласил, и не меня одного, а всю нашу компанию. Я, естественно, согласился, и уже через пару минут вошел в помещение, в интерьер которого был вбухан не 1 000 000 рублей. Четверых дворян с энергетическими системами слабеньких рынк не заметил и поздоровался с нахохленной Максаковой-младшей, стоявшей чуть поодаль. «Привет, Лис, почему ты такая мрачная?» «Добрый день, Игнат Данилович». Начало она, заметила Вороницкого, едва заметно прищурилась и на удивление быстро выбрала оптимальную линию поведения, то есть, поприветствовала великого князя, обратившись по имени-отчеству, радостно улыбнулась моим девчатам и Татьяне, а Ксении Станиславовне и родной бабке коротко кивнула, после чего снова поймала мой взгляд и, наконец, ответила на вопрос. «Да мне, увы, инкриминируют немотивированное нападение на ученика нашей школы, хотя, по логике, были обязаны начать разбирательство с просмотра записей камер видеонаблюдения». «Все верно», — согласился я и посмотрел на хозяина кабинета, успевшего вспотеть. «Руслан Константинович, если вы заявите, что записи по каким-то причинам не сохранились, то я прилюдно назову вас лжецом, приму вызов на дуэль и убью». В этот момент попытался что-то вякнуть самый старший из статистов, но его заткнул начальник охраны Вити. Так что бление директора я услышал с первого и до последнего слова. И Игнат Данилович, с архивом видеозаписей на самом деле возникла небольшая проблема, но ее вот-вот реешат, и мы увидим, что произошло на той перемене, все вместе. Замечательно, холодно усмехнулся я и на правах самого наглого типа в компании предложил Ксении Станиславовне руку. Подвел женщину к ближайшему креслу и помог в него опуститься. Вороницкий отзеркалил мое поведение буквально через мгновение и поухаживал за Ольгой Максимовной. Потом мы с ним по той же схеме усадили на свободные места Ольгу, Татьяну, Свету, Иру и Лизу. Причем последнюю пришлось усаживать в кресло хозяина кабинета. Но Руслан Константинович возражать не рискнул. И правильно сделал. Я пребывал не в настроении и мог выйти из себя. Еще два кресла, для меня и Виктора, притащили телохранители, и, явно из вредности, не позволили выйти в приемную ни Лаврентьевым, ни директору. Так что эта пятерка осталась стоять, и задыхалась от унижения до тех пор, пока на рабочий терминал главного обидчика Максаковой-младшей не прилетела та самая запись. Как и предсказывал Бюс, звуковой дорожки у нее не оказалось. Но я был к этому готов, поэтому секунде на 15-й просмотра, не услышав ни одного слова из разговора четверки мальчишек лет 15, судя по очень уж энергичной жестикуляции, обсуждавших что-то чрезвычайно интересное, потребовал остановить воспроизведение и переслать ролик на мой телефон. Хозяин кабинета облизал губы, наткнулся на недобрый взгляд великого князя и выполнил это требование. А я продолжил в том же духе. «Руслан Константинович, мне нужны записи и со всех остальных камер, установленных в том коридоре. дабы программа распознавания артикуляции выдала реплики всех участников беседы. Видеозаписи должны быть пересланы Игнату Даниловичу в течение ближайших 3 минут, раздраженно уточнил Виктор. Саботировать этот приказ бедняга не рискнул, так что уже минут через 5-6 я подключился к большому экрану, вывел на него результат трудов Дайны и врубил воспроизведение с самого интересного момента. «Саш, ты бредишь. Беркутовы туманные возвращались из чрезвычайно долгого рейда, соответственно, должны были думать только о предстоящем отдыхе», уверенно заявил черноволосый крепыш с не по возрасту широкими плечами. А тощий, но высокий блондин с ангельским личиком его поддержал. «Да и потом, с чего им было нападать на ваши перевертыши, если ваш род с ними никогда не конфликтовал?» Парня со сжатыми кулаками разозлило еще первое утверждение, а от второго он просто взорвался и проорал ответ на весь коридор. «Беркутовы туманные преследовали нашу рейдовую группу, добывшую фантастически дорогие искры, догнали ее в тот момент, когда вымотанные лесовики поднимались на бронекатера и ударили в спину. Это утверждение – самая наглая и беспардонная ложь, которую я когда-либо слышала», донеслось из-за края экрана, и Лаврентьева сорвало с нарезки. Он развернулся на месте, уставился на Лизу налившимися кровью глазами и отвесил ей пощечину. Вернее, попытался. Но девчонка, кстати, на 2 года младше, на голову ниже и килограммов на 15-20 легче, уверенно поднырнула под руку, корявенько, но достаточно быстро всадила правый кулак в пах, помогла противнику согнуться, загрузив его тушку своим весом, и совместила подбородок с коленом, правильно выстрелившим вперед и вверх. Тут я поставил ролик на паузу и весело подмигнул заулыбавшейся Лизе. «Спасибо за поддержку, солнце. Мы в восторге. И пусть над правым боковым тебе еще работать и работать, зато удар коленом получился на славу». Потом повернулся к Лаврентьевым и презрительно усмехнулся. «А поведению вашего родственничка я не удивлен. Вы, род грабителей и лжецов, только называетесь благородными. Поэтому и не считаете нужным объяснять подрастающему поколению, что поднимать руку на женщины тех, кто заведомо слабее, недостойно ни дворянина, ни мужчины». Всю четверку аж заколотило от ярости, но прервать молчание решился только самый старший. «Вы, ну же, смелее», — подначил его я. «Или к комплекту названных мною достоинств стоило добавить еще и трусость. Вы оскорбили весь наш род», — воскликнул он и замолчал. Я пожал плечами. «Ну, так у меня есть веские основания. Все 29 из 29 Лаврентьевых, с которыми меня сталкивала жизнь, оказывались либо грабителями, либо лжецами, либо трусами. Тут меня все-таки вызвали, все 4, и неприятно удивились ответу. Я принимаю ваши вызовы. Деремся магией, без подмены насмерть. Первый бой, сегодня, в 13:30, на ближайшей дуэльной арене. 3 остальных, в порядке очереди». «Насмерть», — эхом повторил один из Лаврентьевых и заставил пожать плечами. «А я иначе не дерусь. Адрес ближайшей дуэльной арены нам сообщила Лиза. Перед тем, как пожелать удачи и попросить позвонить ближе к вечеру». Потом попрощалась с Виктором и Татьяной, гордо вздернула носик, развернулась на месте и чинно поплыла на урок. Вороницкий тоже подсуетился, через начальника охраны где-то раздобыл видеозаписи дуэлей моих будущих противников и перед тем, как загрузиться в машину, вложил мне в руку информационный носитель. Записи я, конечно же, посмотрел. Благо, в этот раз за руль кроссовера села Иришка. После чего выдал вердикт. «Горожане, то есть заведомо слабее?» — ехидно поинтересовалась мелкая. «Угу», — без тени улыбки подтвердил я. «Но есть нюанс. Лаврентьевы напали на нас сами, и в любой момент могут объявить межродовую войну. Так что я просто прореживаю врагов». «Войну?» — переспросила Света и в сердцах шлепнула себя по лбу. «Ну да, как только ты официально примешь под руку моего папу, мужчин в роду станет 2, а значит, твоя гибель, де юре, не прервет линию наследования». «Так, может, его пока не принимать?» — осторожно спросила Ксения Станиславовна. «Враги у нас не переведутся никогда», — насмешливо фыркнула Иришка. «Валерий Константинович в свободном плавании, та еще вкусняшка, а Игнат не умеет отказываться от обещаний. В общем, привыкайте отвечать на любые провокации так, чтобы смерть провокаторов ужасала всю империю до слабости в коленях». Целительница заявила, что такая стратегия ей нравится, и ушла в себя на оставшееся время пути до подземного гаража дуэльной арены. О чем именно размышляла, так и не сказала. Но, выбравшись из машины и увидев в глазах подруги, выгрузившейся из своего лимузина, тревогу. Изумленно выгнула бровь. Оль, ты чего, Лаврентьевы, горожане, в самом худшем смысле этого понятия, и Игнату Даниловичу на один зуб. Да, но на 4 дуэли подряд не хватит никакого резерва, а мы, между прочим, в нулевке. Оля, не смеши, Игнат Данилович, не Венечка Муравьев, и даже не Симочка Ланской, не знаю, с кем она меня сравнила, но Максакова слегка покраснела и в темпе сменила тему беседы. Ну, а я дождался чуть замешкавшихся Виктора и Татьяну, поймал вопросительный взгляд друга и весело подмигнул. Этого хватило за глаза. Всю дорогу до одной из лож дуэлянтов великий князь веселил нашу компанию рассказом о своей беседе с бабушкой, вроде как, попытавшейся вырваться из дворца, чтобы поприсутствовать на дуэлях, но не сумевшей уговорить мужа отложить какое-то совещание всего часа на 3-4. После того, как мы расположились на удобных диванчиках, отправил одного из телохранителей решать все организационные вопросы, а потом вспомнил, что обещал пересказать нам некие новости, и расплылся в предвкушающей улыбке. Да, чуть не забыл. 2 часа тому назад кот Баюн напрочь заворожил Ермолаевых. В каком смысле? Не понял я. В самом прямом. Убедил их не лжесвидетельствовать против тебя, сообщив, что его человек не поленился сплавать на тренировочную заимку, некогда принадлежавшую Докукиным, и под видом журналиста опросил всех ее обитателей, а те слыхом не слыхивали обои, вроде как, случившимся возле их пристани. Да, но ведь заснять их от крови. Игнат, плавясь от желания получить обещанную 1000 рублей, эти дурачки подписали каждую страницу рукописного текста. Весело хохотнул Вороницкий и уступил слово Растопчиной, а та картинно захлопала ресницами. Но и это еще не все. Уголовное дело против вас, Беркутовых Туманных, возбудил Вячеслав Ильич Потемкин, следователь по особо важным делам, прославившийся не только абсолютной неподкупностью, но и фантастической злопамятностью. Поэтому над Лаврентьевыми и Ермолаевыми уже вовсю потешается весь следственный комитет. И не только он, внезапно подала голос Максакова. Незадолго до моего отъезда из дому эту новость сообщили и моему супругу. А он прекрасно знает и Вячеслава Ильича, и Льва Абрамовича, поэтому заявил, их творческий дуэт выжмет Лаврентьевых с Ермолаевыми досуха. Следующие 1/4 часа Витя и Таня занимались пересказом особо запомнившихся реплик завсегдатаев сетевых страничек фанатов автоспорта. Оказывается, там уже сутки глумились над доблестными героями смирных бронекатеров, сдуру принявшими Беркута и его стаю за безобидную дичь. Глумились, как я понял, без тормозов, то есть высмеивали все, что можно и нельзя, начиная от методики подготовки родовой дружины Лаврентьевых и заканчивая редким скудоумием главы этого рода. Да, бывало, вспоминали и о Кондаковых, но с сожалением, то есть страшно сокрушались из-за того, что доморощенные флебустьеры этого рода побоялись соваться в страшное пятно и атаковали прирожденных хищников прямо перед перевертышами спецотдела, и, тем самым, помешали моим фанатам увидеть, как мы рвем в клочья еще 50 дураломов. Свою лепту добавлял и Бюс, цитируя самые смешные сообщения через гарнитуру, поэтому к 1:30 я настолько устал ржать, что искренне обрадовался приходу в ложу распорядителя, сообщившего, что мне, собственно, пора на арену. Спустился, подождал противника, занявшего противоположную метку почти на минуту позже меня, ответил на обязательный вопрос, поскучал до команды судьи и ударил оглушением, потом накрыл арену густым туманом. Чисто из любопытства вбил в дохленькое марево вроде как рындоразрывную морозную иглу и мысленно обозвал себя придурком, после чего вздохнул и отменил родовое умение, ибо от головы бедняги не осталось ровным счетом ничего. Глава 36. 7 ноября 2513 поехк. Омерзительнейшие послевкусие, оставшиеся от общения с 3 выжившими членами рода Лаврентьевых, действовало на нервы всю дорогу до клиники. Нет, беседу по конференц-связи я, конечно же, поддерживал, и моментами даже отшучивался, но все никак не мог задвинуть куда подальше чрезвычайно яркое воспоминание картинку с мертвенно-бледными лицами, покрытыми капельками пота, мелко трясущимися подбородками и бегающими глазами. Как выяснилось уже в гараже, Витя безостановочно крутил в голове нечто подобное, поэтому, десантировавшись из машины и подойдя ко мне, мрачно вздохнул. А ведь ты был прав, назвав этих Лаврентьевых трусами. Да, смерть их родственника получилась страшнее некуда, но он ушел из жизни мужчиной. А эта троица опозорила на всю империю не только самих себя, и весь свой род, им захотелось выжить. Очень-очень, желчно усмехнулась мелкая. Поэтому такие несущественные мелочи, как честь, гордость, достоинство и самоуважение быстренько забылись. Представляю, что начнется в сети после того, как в нее сольют запись дуэли и всего того, что за ней последовало, хмуро добавила Татьяна. Уже слили, сообщила Дайна в гарнитуру. И, будь я главой этого рода, повесилась бы после прочтения первого десятка комментариев. Я поморщился, и Вороницкий, почему-то решив, что меня срочно надо развеселить, снова перетянул все внимание на себя. Лаврентьевы опозорились и на какое-то время будут вынуждены уйти в тину. А тебя, Игнат, вот-вот начнут цитировать, что пойдет на пользу твоему роду. Ну да, ответ получился запоминающимся, поддакнула ему Ксения Станиславовна. У трусов виру не беру, ибо брезгую. Не знаю, как вы, а я проголодался, заявил я, как-то почувствовав, что заканчивать обсуждение горе дуэлянтов они не собираются. И очередной раз восхитился внутренней готовности жены в любой ситуации и любой компании слышать только меня. Не успел я договорить это предложение, как Ольга включила режим хозяйки и погнала весь народ к лифтовому холлу командным рыком хорошего фельдфебеля. Не вышла из этого режима и после того, как подняла нас на третий этаж, отправила в большую гостиную, а сама остановила первую же сотрудницу клиники, попавшуюся на пути, и отдала добрый десяток распоряжений. «Жесткая она у тебя», — одобрительно прошептал мне на ухо великий князь. «У нее не забалуют ни слуги, ни особо охамевшие родичи». Я согласно кивнул, достал из кармана завибрировавший телефон, кинул взгляд на экран, взглядом извинился перед Вороницким за то, что вынужден отвлечься, и принял звонок. «Добрый день, Ростислав Евгеньевич. Прошу прощения за то, что не перезвонил, был немного занят». Глава автоконцерна «Москва» весело хохотнул. «Добрый день, Игнат Данилович. Я в курсе. И, конечно же, не в обиде. Поэтому поздравляю с очередной безоговорочной победой на дуэли и от всей души желаю, чтобы этот намек охладил как можно большее количество дурных, но буйных головушек». Я поблагодарил его за правильное пожелание и превратился в слух. Третьяков сделал небольшую паузу и плавно перешел к делу. «Понимаю, что вы наверняка заняты и сейчас, поэтому займу буквально минуту вашего времени. Большое спасибо за протекцию. Вашими стараниями мы реанимировали проект «Эскорт» и уже в конце этой недели поставим его императорского величества конвою первые два десятка автомобилей. С меня причитается. Моих заслуг тут немного. Я просто подарил достойную машину другу». А он, Ростислав Евгеньевич, насмешливо фыркнул, заявил, что остается при своем мнении, пожелал всего хорошего и отключился. А через пару мгновений трубка завибрировала снова. Я ответил и на звонок Виталия Фомина, поболтал с ним минуты полторы и вырубил телефон к чертовой матери. Поэтому во время обеда поддерживал легкий застольный треп, направляемый великим князем, и старался поровну делить внимание между ним, Татьяной и Ксенией Станиславовной. Но после трапезы последняя сослалась на дела и куда-то ушла, а Виктор с Татьяной, подождав, пока слуги уберут со стола, посерьезнели и уставились на меня. Суть дела, из-за которого они напросились в гости, конечно же, изложил первый. Но вторая подтверждающе кивала после каждого предложения. «Не знаю, в курсе ты или нет, но наша свадьба назначена на середину июня следующего года. Еще летом мы были уверены, что весь последний год учебы Тани в университете проживем достаточно спокойно, ибо выторговали это во время переговоров между главами наших родов. Однако с недавнего времени мои наставники начали повышать нагрузку и терроризировать нас обоих. Я понимаю, что это неспроста, но не готов тратить последние 8 месяцев почти вольной жизни на до смерти надоевшую зубрежку. Вот и хочу прожить их в свое, вернее, в наше удовольствие. По-настоящему серьезных и, что самое главное, общих увлечений у нас станет не так уж и много, но большей их частью, такой, как автогонки, в сезон дождей не позанимаешься, а бездельничать нам не позволит, и, в общем-то, будут правы. Тут он сделал небольшую паузу и перешел к конкретике. В то же самое время есть дело, которым мы готовы заниматься круглый год. К сожалению, без солидной охраны нас в пятно никто не отпустит, а на все межсезонье постоянный состав заимки Вронских будет сокращен до 2 человек. Поэтому мы будем счастливы, если ты и твои девчонки хотя бы пару раз за зиму сводите нас туда хотя бы на 4-5 дней. К слову, с вами нас отпустили бы и раньше, а теперь, когда стало ясно, что ты прорвался в первый ранг, ведь до первого ранга мне еще расти и расти, вздохнул я, точно так же, как до ВТО. Так, стоп, ты убил Лаврентьева секунды за полторы, воскликнул он, верно, но только из-за того, что по привычке влил в боевое умение предельный объем силы, а мой противник не воспринял меня всерьез и не стал вкладываться в защитный покров. Это была его 12-я дуэль, напомнил Вороницкий. Ага, но в первых 11 он дрался с такими же горожанами лет 35-40, насмешливо уточнила Оля. А в этот раз вышел против самоуверенного мальчишки 21 года от роду, невесть почему поднятому из грязи и добросовестно отмытому вами, Вороницкими. Хм, ведь Игнат положил бы всех четверых в любом случае, без тени улыбки добавила Света, даже если бы они нашли противоядие к удушению, но провозился бы с каждым минуты по полторы-две, а тут просто-напросто воспользовался удачным стечением обстоятельств, изобразил подходящее выражение лица, подобрал правильную фразу и морально сломал остальных Лаврентьевых еще до того, как они догадались включить голову. Парень расстроился. Ну вот, а я уже начал гордиться дружбой с самым молодым князем в истории человечества. Он им станет, хохотнула мелкая. Так что тренируйся. Почувствовав, что девчата сейчас разойдутся, я шевельнул рукой, требуя тишины, и ответил на вопрос, зависший в воздухе. Два рейда по неделе, не вопрос, больше не обещаю. В первый пойдем в начале или середине декабря, то есть, как только ляжет снег. Вопросы, есть, один. Как-то уж очень шустро отреагировала Таня и огорошила. Ты собираешься нас приглашать на день рождения Ольги, или как? Если бы не привычка держать лицо, я бы покраснел, ибо забыл об этой дате. А так изумленно выгнул бровь и задал встречный вопрос. А вас надо приглашать, и это сработало. Нет, пожалуй, приглашать не надо, ухмыльнулся Вороницкий. Нам хватит намека на место празднования, и, по возможности, приблизительной даты проведения этого мероприятия. Я выслушал скороговорку Дайны, счел ее аргументы убедительными и озвучил спешно принятое решение. Естественно, в шуточной форме. Что ж, раз спецотдел еще не разнюхал эту тайну моего рода, значит, я, так и быть, пойду навстречу лично вам и намекну, что отмечать мы будем на благословенном юге все следующие выходные. Виктор с Татьяной уехали во дворец после обеда, грызть гранит наук под руководством наставников Вороницких. Ксения Станиславовна ушла на очередной обход, хотя пациентов у нее в этот раз было всего четверо. Ну, а мы перебрались в кабинет, попадали в облюбованные кресла и занялись делом. В смысле, включили телефоны и порядка полутора часов отвечали на звонки друзей, подруг и знакомых, ибо не хотели обижать народ игнорированием. После того, как поток желающих с нами пообщаться иссяк, я связался с Надеждой и выслушал обстоятельнейший доклад о результатах деятельности строителей, получил увесистый видеоотчет, продемонстрировавший не только сам объект во всех ракурсах, но и великолепную четырехполосную дорогу, и был вынужден отреагировать на просьбу немного приглушить энтузиазм Валерия Константиновича, забывшего обо всем, кроме артефакторики. Пока загонял Уфимцева в рамки более-менее вменяемого распорядка дня, краем глаза наблюдал за Светой, и в какой-то момент понял, что она рада такому творческому безумию отца, но лезть в душу, выясняя, почему, конечно же, не стал, после завершения беседы с недотрогой удовлетворенно заявил, что эта парочка продолжает радовать, и вопросительно уставился на Иришку, как раз поднявшую правую руку. «Я тоже хочу тебя радовать», дурашливо застрадала она, но мне не хватает особо важных ценных указаний, а если серьезно, то мы вот-вот начнем нести репутационные потери, ибо последнее время, приезжая в столицу, останавливаемся тут, в клинике, да, де-юре и она, и городской особняк Ксении Станиславовны принадлежат тебе, но желающие заляпать тебя грязью обязательно воспользуются возможностью заявить что-нибудь вроде Беркутов совратил молодящуюся старуху и, как классический Альфонс, переселился к ней, сообразив, что она, вероятнее всего, цитирует кем-то запущенный слух, я пошел красными пятнами, с хрустом сжал кулаки и через силу заставил себя дослушать этот монолог до конца. Останавливаться у Валерия Константиновича тоже не вариант, по тем же самым причинам. Так что, в теории, нам пора вспомнить об Акации, но и в этом варианте есть неприятные нюансы. С тех пор, как начали молодеть Людмила Евгеньевна и Ксения Станиславовна, аналитики 28 влиятельнейших родов империи посоветовали главам приобрести квартиры на нашем этаже, дабы желающие с нами познакомиться обрели возможность по-соседски пригласить нас на новоселье или, хотя бы, случайно сталкиваться в коридоре. Света помрачнела. Оля преисполнилась ненависти к любителям распускать слухи. А я, знавший Дайну в разы лучше, без особого труда додумался до принятого ею решения. Как я понимаю, ты выкупила у прежних владельцев все квартиры на нашем этаже и как-нибудь ограничила возможность остановки лифтов. Угу. А еще сделала ремонт и закрыла блок из 15 парковочных мест. Но это тоже паллиатив. Ведь стоимость этой твоей недвижимости в столице в разы ниже, чем стоимость недвижимости Ксении Станиславовны, буркнула она и продолжила грузить. Говоря иными словами, нам не мешало бы приобрести столичное поместье. А для того, чтобы сократить количество ненужной недвижимости, продать квартиры в акации. Но одну из них тебе подарили воронецкие. В этот момент завибрировал мой телефон, и я, прочитав словосочетание «Следственный комитет», появившееся на экране, ответил на вызов. «Здравствуйте, Игнат Данилович», раздалось в трубке. «Вас беспокоит Вячеслав Ильич Потемкин, следователь по особо важным делам, ведущий ваши». Я поздоровался в ответ и спросил, чем могу быть полезен. «Хочу задать несколько вопросов об инциденте на Еланке вам и членам вашей команды. Жду вас у нас, на Балтийском бульваре, 17, в течение часа. Пропуска уже заказаны. Спрашивать, располагаем ли мы свободным временем, даже не подумал», сбросил вызов сразу после того, как договорил, что, естественно, разозлило. Поэтому я позвонил Фридману и пересказал беседу с Потемкиным близко к тексту. «Вячеслав Ильич, личность своеобразная», насмешливо сообщил адвокат, «и привык решать любые вопросы с позиции силы. Поэтому его периодически приходится ставить на место. Поставим и сегодня. Кстати, визит на Балтийский бульвар лучше не откладывать. Этот следователь злопамятен до невозможности, поэтому портить с ним отношения еще и так я не рекомендую». Я спросил у Светы, как далеко от нас Балтийский бульвар, выслушал два ответа, ее и Дайны, и сказал Фридману, что мы будем на месте минут через 50. «Успею», — пообещал он, подробно объяснил, где именно будет нас ждать, и сбросил вызов. «А почему через 50?» — хмуро спросила мелкая, у которой, судя по всему, страшно испортилось настроение. Я пожал плечами. «Раз наше пребывание в клинике чревато репутационными потерями, значит, сейчас быстренько соберемся и из следственного комитета поедем в акацию». Она согласно кивнула, поиграла желваками и попала в захват Ольги, после чего была выдернута из кресла, развернута лицом к двери и ускорена шлепком по заднице. Мы с куклой выдвинулись по тому же маршруту через несколько секунд и, прогулявшись по коридору, добрались до наших покоев. А там, вернее, в гардеробной, уже творился форменный бедлам. Света, успевшая раздеться до трусиков, но почему-то не начавшая одеваться, раздраженно выдергивала из шкафов все то, что считала необходимым увести в квартиру, упаковывала в портпледы, складывала в аккуратные стопки и безостановочно ворчала. Услышав самое важное, а я собиралась поваляться в самой уютной компании во вселенной, я применил запрещенный прием. В смысле, переместился к ней, обнял со спины, помог запрокинуть голову и впился в губы. А для того, чтобы мелкую страдалицу гарантированно проняло, накрыл ладонями оба аппетитных полушария и зафиксировал подушечками пальцев мгновенно затвердевшие сосочки. Любимый захват в комплекте с чувственным поцелуем мгновенно выбили из сознания девчонки весь негатив, и она, вжавшись в меня спиной и попой, обвила руками шею. Правда, при этом выронила куртку из змеиной кожи, подаренную цесаревичем, но эту шмотку вовремя подхватила Иришка и, оценив размеры стопки портпледов, набросила себе на плечи. Пока я лечил Свету от вредности, задумчиво поглядывала на свои вещи, а потом заявила, что ее все равно опрашивать не будут, значит, переодеваться не обязательно, цапнула половину портпледов и умотала в гараж. До комплекса зданий Следственного комитета доехали от силы минут за 12, засветили идентификаторы перед сканером системы контроля доступа, получили файл «Поводырь», в темпе залили в навигатор, прокатились по маршруту, появившемуся на экране, и, оказавшись в подземном гараже, припарковались рядом с фаэтоном Льва Абрамовича. Сам адвокат уже стоял перед машиной, поэтому я шустренько вылетел из салона, обошел кроссовер, помог жене выбраться на светло-серый пластик пола, открыл правую заднюю дверь и вопросительно выгнул бровь, увидев, что Света тащит за собой Иришку. «Почти уверена, что допрашивать нас будут поодиночке», недовольно буркнула мелкая. «И что тебя не только вызовут первым, но и промурыжат не меньше часа. Значит, нам с Олей будет скучно. Вопроса, с какого перепугу Ира натягивает куртку, задавать не стал, вовремя заметив, что эта шмотка подходит под и блузку, и под юбку, и под сапожки куклы. Так что подал руку супруге, плавно развернулся на месте, выждал пару мгновений и повел спутниц следом за Фридманом. Запоминать маршруты не думал, лениво поглядывал на сотрудников ведомства, то и дело попадавшихся на пути, оценивал стоимость интерьеров лифтовых холлов и кабинетов, в которые удавалось заглянуть, и давил невесть с чего накатившие раздражения. С последним справился незадолго до остановки перед массивной, чуть ли не сейфовой дверью, информационное табло над которой сообщало, что следователь по особо важным делам надворный советник Потемкин Вячеслав Ильич не занят. Седьмой класс, согласно табели о рангах, зачем-то сообщила Дайна, соответствует армейскому подполковнику. Я едва заметно кивнул, огляделся по сторонам, обнаружил нишу с двумя диванами и несколькими креслами, отвел туда девчат, помог сесть и вернулся к адвокату, а через несколько секунд переступил через порог классической допросной, оглядел следователя, сидевшего в широченном кожаном кресле спиной к поляризованному стеклу во всю стену, и удивился диссонансу между какой-то клишированной внешностью и крепким третьим рангом энергетики. Впрочем, зависать не зависал, было некогда. Лев Абрамович церемонно представил нас друг другу, затем задал Потемкину несколько процедурных вопросов, получил два уверенных ответа и один из категории «ни рыба, ни мясо», как-то странно хмыкнул и добавил в голос металла: «Вячеслав Ильич, что это за детский лепет и чем это тут у вас так странно па?» Последние полтора слова второго предложения он промямлил, оседая на пол, и это, помнится, удивило. Правда, не так сильно, как стены с потолком, ни с того ни с сего начавшие вращаться, звон, раздавшийся в ушах, и страшная сухость, появившаяся во рту. Кажется, я пытался сформировать бодрячок, но он почему-то не получился. А потом лицо Потемкина увеличилось в размерах и поплыло по диагонали, дальняя стена отодвинулась метров на 100, а стул, намертво вбетонированный в пол, почему-то взмыл вверх и рассыпался на мелкие осколки, вместе со всем, что было перед глазами и моим сознанием.